Глава 3. В воздухе ощущается прохлада, будто кондиционер тут включен на максимум. Но меня бросает в жар. Комната начинает кружиться перед глазами. И я хватаюсь за дверной косяк, чтобы устоять на ногах. На кровати, раскинув рыжие кудри по белоснежной подушке, лежит Олеся. Она замечает меня первой. Но не пугается, не вскакивает, не отбрасывает от себя моего мужа. Нет. Мы с ней встречаемся взглядами, и она ухмыляется. Вова меня не видит. Лежа в одних белых боксерах, он осыпает тело Олеси поцелуями, поднимается от ее трусиков выше к животу, осыпает поцелуями шею и впивается в губы моей подруги. И она обхватывает его голову руками, запуская пальцы в короткие волосы, и жадно отдается поцелую, зная, что я смотрю на них. В их близости есть что-то естественное. Слишком естественное для того, чтобы это была ошибка. Они делают это не в первый раз. Проносится в голове догадка. В моем мозгу будто щелкает выключатель. Я больше не могу управлять своим телом, не могу сдвинуться с места и растолкать их друг от друга. Смотреть на происходящее становится невыносимо, будто в глаза ударил ветер с песком. Я их зажмуриваю и чувствую, как дрожу всем телом. «Ты такая горячая, детка!» — томно произносит мой муж. «Не то, что это мышь Полина!» Сердце что-то разрывается. Мне кажется, я физически ощущаю, как там что-то лопнуло, и теперь оно изливается кровью. Боль медленно вытекает наружу, как просыпающаяся лавина, заполняя каждую клетку моего тела. Из моих глаз вырываются струйки горячих слез. Они текут так быстро, что за секунду достигают подбородка и льются уже по шее. «Вова, прекрати!» Срывается с губ мольба сквозь слезы. Я не могу поверить происходящему. «Вова, мой любимый, мой родной! Господи, за что? Только не он. Он не мог. Он же был так добр ко мне, так любил. Он же самое светлое, что было в моей жизни. Он клялся, что не предаст меня. Клялся и умолял начать сначала». «Полина?» — рявкает он. «Какого хрена ты тут делаешь? Тебя же украли!» «Да, украли. Только не меня, а мое сердце. Достали из груди и прошлись по нему дробью, как по мишени. И по мере того, как из него сочится кровь, я ощущаю, что слабею. У меня нет сил даже выбежать отсюда, чтобы не видеть происходящего. Если ад есть, то это он». Я закрываю лицо руками и слышу, как Вова подходит ко мне. Это его походка. Твердая, размашистая. Супруг отдергивает одну из моих рук от лица, запястье обжигает от его хватки. Вова заглядывает мне в глаза каким-то бешеным взглядом и орет. «Да, я развлекаюсь с твоей подругой!» Добивает меня контрольным выстрелом в голову. «Потому что после аварии ты стала вести себя в постели, как мышь пришибленная». Я стала стесняться себя. Но он говорил, что понимает, что ему не важен мой шрам. И все же он начал спать с другой. «Зачем ты женился на мне?» Произношу почти беззвучно. Вова раздраженно вздыхает, отводит взгляд вверх и отбрасывает мою руку как мусор. А потом говорит сквозь зубы. «Из жалости». Снова устремляет взгляд на меня. И в нем столько ненависти ко мне. За то, что я посмела войти и помешать им. Я вижу, что супруга тоже трясет. Но не от боли предательства, как меня, а от злости. И уже жалею, что сошелся с тобой. Больше я не могу это слушать. Я достигла пика возможной боли, выше которого не прыгнуть. Теперь, что бы они ни сказали, что бы ни сделали, больнее уже некуда. У меня наступает состояние шока. Я ощущаю физически, как грудь распирает изнутри. Но мозг уже включил защитный механизм, вливая мне в кровь адреналин, чтобы притупить боль. Я пытаюсь собрать себя в единое целое, но это невозможно. Все, что у меня было, все, что я любила, лежит передо мной разрушенное. Я понимаю, я больше не та. Мне больше некуда возвращаться. Я пошатываюсь и нахожу в себе силы выйти из номера. Даже в этот момент все мое нутро отчаянно молит о том, чтобы Вова пошел за мной, чтобы остановил и начал объясняться, но шагов нет. И тогда я чувствую, как новая порция адреналина взрывается в груди в попытке сохранить мне рассудок. Я оглядываюсь, не зная, где теперь спрятаться. Я не могу вернуться в таком состоянии к гостям. Выхожу на лестничную клетку. Там серо и холодно, я бы с удовольствием сейчас посидела здесь. Но как назло, мимо проходит кто-то из персонала отеля, а потом еще. Я бегу вниз до первого этажа и на выходе в главный холл сталкиваюсь со свекровью. «Господи боже! Ты себя в зеркало видела?» С брезгливостью произносит Александра Петровна. Не готова говорить с ней сейчас. Делаю шаг в сторону, но женщина останавливает меня за руку. «На, хоть ототрись!» Она протягивает мне одноразовую салфетку, которую достала из кармана своего розового платья. Я не беру ее. «Вы куда, Свовы, подевались?» Не отстает свекровь. «Разгар свадьбы, а жениха с невестой не видно. Чего зареванная такая? Похоже на бабу-ягу, а не на невесту. Опять Вове сцены ревности устраивала». Она дергает меня за руку. Перевожу на нее хмурый взгляд. «Да нет больше никакой свадьбы», — говорю, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Вова мне изменил». Александра Петровна окидывает меня задумчивым взглядом, будто решает, верить мне или нет. Потом улыбается, и ее улыбка переходит в хохот. Такой злой, с издевкой. Ее смех прерывает кашель. Александра Петровна успокаивается и смотрит на меня, качая головой. «Какая же ты мнительная, Полина! Тебе опять что-то померещилось, и ты раздула из мухи слона. Я устала от твоих закидонов. Как от них Вова не устал!» Она закатывает глаза. «В общем, прекращай трепать нервы моему сыну. И возьми уже себя в руки. Иди умойся, иду к гостям. А я пойду найду его».